Интерлюдия вторая. Морна мертва. Кёниц разгромлен. А в сердце парень, у которого нет никакой поддержки. Все играет нам на руку. С довольным видом, откинувшись на спинку кресла, Рейтенс отпивает вино из кубка и оглядывает остальных. «Ну что скажете, мои темнокожие друзья? Не вижу причин хмуриться в такой прекрасный день». На фоне остальных монархов Юга он действительно выглядит куда более светлым. Династия тесно переплелась с аристократией империи, что сказалось на их внешнем облике. Слишком часто баронские и графские дочери оказывались в числе жен королей, которые предпочитали северянок своим соплеменницам. Когда он заканчивает, остальные переглядываются и говорить начинает гигант с лысым черепом и почти черной кожей. «Наш маг, который мог справиться с силой найденного артефакта, погиб жуткой смертью. А с ним еще и 7 магов, трое из которых служили при разных дворах. Мы потеряли свое преимущество, и при этом не знаем, какими возможностями располагает тот юнец, что сейчас занял престол. Хочу напомнить, это он и его люди прикончили Схесса, а сейчас заняли Сьердос, провернув это абсолютно неизвестным способом». Сразу за ним к разговору подключается худощавый смуглый мужчина в простой белой рубашке. «Хочу отметить, что у нового императора как минимум имеется союз с домом Танфаев. Это может дать ему от 20 до 30 тысяч солдат. К тому же, Ирит прав. Мы не знаем, насколько мощной магией они владеют. Если отталкиваться от докладов наших агентов о битве с Реном, то там были задействованы крайне мощные и разрушительные заклинания, способные единократно уничтожить до 10 тысяч солдат. Предположим, что в их арсенале имеется что-то еще более мощное. А теперь представим себе генеральное сражение, которое рано или поздно состоится. Если они применят что-то подобное, то у нас не будет ни одного шанса». Сделав паузу, задумчиво добавляет. «К тому же, все эти внезапные ночные смерти выглядят, как будто кто-то перебил членов одной организации на расстоянии и разом. Я тут подумал, каждый из погибших, как мог, способствовал нашим планам по подготовке к вторжению». Самый светлокожий из всех, собравшихся в шатре, недовольно хмыкает. «И что, даже если так, нас избавили от вторжения агентов, сделав работу контрразведки. А что до пацана? Конечно, мы можем предположить, что он владеет мощной магией. Но никто не мешает нам изменить стратегию. Раздробить собственные силы, не допустив крупного столкновения. И для начала бросить в бой только небольшую воинскую группу. Посмотрим, задействует ли он что-то настолько серьезное, чтобы наши планы изменились». Снова отпив вина, продолжает. «И у меня есть хорошие новости. Маги, что занялись изучением бумаг убитых, уже нашли кое-что, связанное с мощью артефакта. С их точки зрения, это ритуал, который позволит заблокировать использование подобной магии в радиусе сотен лиг». Ирит цокает языком и с легким презрением смотрит на говорившего. «Что нам это даст? Чему радоваться, Рейтанс?» Тот довольно улыбается. «Понимаю, что вы не привыкли к глубоко внедренным агентам и тонкой работе. Но у меня была пара человек при дворе Морны, которые докладывали о многом. В том числе о таинственных осколках некогда единого артефакта, который использует в своих целях Кирнос Эйгар и его сторонники. Знаете, их схема работы показалась мне крайне знакомой». Придвинувшись к столу, убирает с лица улыбку и продолжает уже серьезным тоном. «Мы располагаем точно таким же артефактом, как и они. Вот секрет, при помощи которого эти люди уничтожили Схесса. Заблокируем возможность использовать силу осколков, их преимущество будет утеряно. А численность наших войск позволит без всяких проблем раздавить его армию. После чего нам останется только промаршировать до западного побережья и поделить захваченную территорию». Закончив говорить, несколько мгновений наслаждается опешившими лицами остальных королей Юга и хлопает рукой по столу. «Теперь предлагаю перепоручить всю грязную работенку нашим генералам, а самим посмотреть на красавиц, которых наши люди отобрали в имперских городах. Может, кто-то сойдет на роль рабыни, а то, глядишь, и наложницы».